а потом встанет и пойдет в деревню искать врача. Нет, сначала лучше констебля. Скажет, чтобы прихватили пистолет или два. Лучше три. И еще 5 человек. «Еще не все», — подумал Мэтью. «Еще не конец». Глаза у него были закрыты, хотя он не помнил, чтобы закрывал их. Он не погрузился в сон. Он провалился в бездну. Когда глаза открылись снова, свет потускнел и стал пурпурным. Сперва Мэтью не понял, где он и как тут оказался. «Наступает ночь», — подумал он. «И почему я закопан? И во что?» Вдруг в беспорядке и поспешно припомнилось все, как в книжке с картинками, написанной сумасшедшим. «Надо вставать», — сказал он себе. «Слотер внизу, в деревне, где бы она отсюда ни была. Вставай, вставай!» Мэтью шевельнулся, но его пронзило болью. Руки, ноги, голова, скула, грудь. Всюду. Кости будто выдернули из суставов и вставили обратно, как попало. Может быть, он застонал, сам не услышал. Какой-то испуганный зверек метнулся прочь. Медленно, не обращая внимания на вопли каждого взывавшего к нему синяка, Мэтью стал выкапываться из листьев. Голова болела адски, и чтобы делать что-то, нужно было сосредоточиться невероятным усилием. «Это мне нужен доктор», — подумал Мэтью. «Потом, быть может, когда Слотер будет за решеткой. Вставай, вставай, ну!» Он попытался. Ноги не удержали. Мэтью покатился в подлесок и сухие ветки. Багровый свет гас. Ощущалась уже ночная прохлада, хотя земля была теплой. «Сейчас я чуть отдохну и снова попробую», — подумал Мэтью. «Вот чуть-чуть. Просто еще сил мало». Но он не кончился. Нет, он жив и не сдастся, что бы там ни было. Будет пытаться и пытаться. И ведь это уже что-то, да?